Три, два. Фильмы «Тетрадь смерти». В этой главе мы рассмотрим все существующие на момент выхода книги киноадаптации франшизы «Тетрадь смерти» и узнаем, чем же они отличаются от оригинальной истории. Японские фильмы «Тетрадь смерти» и «Тетрадь смерти 2», вышедшие в 2006 году, стали первыми полнометражными экранизациями манги «Тетрадь смерти». Первый фильм представляет собой сокращенную версию истории Лайта Ягами и его встречи с тетрадью смерти, а также противостояние между Лайтом и Эл. Второй рассказывает о дальнейших событиях в истории Лайта и Эл, о появлении новых персонажей Мисы Аманы и Миками Теру. Премьера фильма «Тетрадь смерти» состоялась в Японии 17 июня 2006 года, и в течение двух недель он возглавлял список кассовых сборов, сдвинув даже голливудский блокбастер «Код да Винчи» с Томом Хэнксом в главной роли на второе место. Кассовые сборы фильма составили более 40 миллионов долларов США при бюджете 20 миллионов. Премьера второго фильма состоялась 3 ноября 2006 года. Он тоже мгновенно возглавил рейтинг кассовых сборов в Японии. Фильм оставался на первом месте 4 недели подряд и к концу года собрал в Японии 5,5 миллиардов иен, что сделало его одним из самых кассовых японских фильмов года. Между первым и вторым фильмом нет временного разрыва. Вторая часть начинается там же, где закончилась первая. Обе ленты сильно отличаются от манги и аниме. В них исключены Ния и Мела, но суть истории осталась той же. Основной фокус этих фильмов — на противостоянии Лайта Ягами и Эл. Режиссером обеих частей стал Сюсуке Канека, чьи работы оставили значительный след в истории японского кинематографа. Пожалуй, самым популярным его фильмом и стала «Тетрадь смерти». Однако Канека также известен работой над другими фильмами и телесериалами, включая проекты «Левая рука Бога», «Правая рука Дьявола», «Годзилла. Финальные войны» и другие. Сюсуке Канека продолжает активно работать в кинематографе, радуя зрителей увлекательными и захватывающими проектами. Его талант и творческий вклад в японскую и мировую культуру делают его влиятельным японским режиссером современности. Сам Канека серьезно переживал, работая над фильмом «По тетради смерти», поскольку считал, что использование образа смерти для развлечения является серьезной темой, и это вызывало у него нравственное беспокойство. Тем не менее, несмотря на все сомнения и внутренние противоречия, Канека продолжал работать над картиной с невероятной преданностью и вниманием к деталям. Например, для съемки одной сцены режиссер потребовал закрыть целую линию метро, что стало первым подобным случаем использования подземного транспорта в японском кинематографе. В этой сцене было задействовано более 500 статистов. Для съемок фильма «Тетрадь смерти» был приглашен впечатляющий актерский состав, который прекрасно воплотил в жизнь персонажей манги и аниме. Роль Ягами Лайта исполнил известный японский актер, получивший широкую известность как в Японии, так и за ее пределами благодаря своим ролям в культовых фильмах и сериалах. Тацуя Фудзивара. Он родился 15 мая 1982 года в Токио и с детства проявлял интерес к актерскому мастерству и театру. Поступив в театральную школу в 1997 году, он начал свою профессиональную карьеру, дебютировав в театральных постановках. Настоящий прорыв в карьере Фудзивара произошел в 2000 году, когда он сыграл главную роль в фильме «Королевская битва» режиссера Кинзи Фукасаку. Фильм, основанный на одноименном романе, рассказывает историю группы школьников, вынужденных участвовать в смертельной игре на выживание. Роль Сюи принесла Фудзиваре международную известность и положила начало его успешной карьере в кино. Помимо «Королевской битвы» и «Тетради смерти», Тацуя снялся во многих других успешных фильмах и сериалах. Среди них стоит выделить «Кайдзи. Жить или проиграть», его сиквел «Кайдзи 2», где он сыграл главную роль Кайдзи Ито, человека, втянутого в мир азартных игр и риска, и «Бродяга Кэнсин», где он сыграл роль Сета Садзира, искусного мечника и противника главного героя. Фудзивара также активно участвует в театральных постановках. Он работал с ведущими режиссерами и театральными труппами Японии, в том числе со знаменитым режиссером Юко Накадзиму. Его театральные работы включают участие в классических и современных пьесах, что подчеркивает широкий диапазон его актерских талантов. Это подтверждает большое количество наград, полученных им за свои роли, включая премию Японской киноакадемии за лучшую мужскую роль. Кэниити Мацуяма сыграл Л, загадочного и эксцентричного детектива, который бросает вызов Лайту. За эту роль актер получил множество наград, включая премию Японской киноакадемии. Он также исполнил роль Л в спин-оффе к фильмам «Тетрадь смерти 2» и «Тетрадь смерти 3». О последнем фильме расскажем чуть позже. Кэниити Мацуяма родился 5 марта 1985 года в городе Муцу, префектуры Аомори. С юных лет он проявлял интерес к актерскому мастерству и начал свою карьеру в качестве модели, прежде чем перейти к актерской деятельности. Его дебют на экране состоялся в 2002 году, и с тех пор его карьера начала стремительно развиваться. Наравне с адаптацией «Тетради смерти» большую популярность актеру принесла роль в фильме «Норвежский лес», экранизации романа легендарного Харуки Мураками. Мацуяма сыграл роль Тору Ватанабе, молодого человека, переживающего любовные и жизненные трудности. Он также участвовал в съемках фильма по мотивам манги «Ганс» и «Ганс. Идеальный ответ», где он исполнил роль Масаару Като, одного из главных героев, который вместе с другими персонажами участвует в странной и опасной игре на выживание. Роль Мисы Амана, ставшей вторым Кирой и верной сторонницей Лайта, досталась очаровательной Эрике Тодо. Актриса родилась 17 августа 1988 года в городе Нада, префектуре Хёго. В детстве она проявляла интерес к актерскому мастерству и модельной деятельности, что привело ее к участию в различных телевизионных шоу и рекламных кампаниях. Тодо начала свою актерскую карьеру в 2000-х, но широкую известность получила благодаря роли Мисы. После успеха «Тетради смерти» Эрика продолжила участвовать в различных проектах, демонстрируя свои актерские таланты. Она, например, снималась в сериалах «Кот синий», «Игра лжецов» и «Спек», что принесло актрисе народную любовь и славу. В воплощениях персонажей Рюка и Рем были использованы компьютерные технологии. От реальных актеров остались только голоса, но именно они создают глубокий и драматический характер легендарных синегами. Так Рюк обрел свой голос благодаря актеру Сида Накамуре, который родился 14 сентября 1972 года в Токио. Сида является представителем известной театральной семьи. Его отец Накамура Сида I был знаменитым актером театра Кабуки. Влияние семьи и традиции Кабуки сыграли важную роль в формировании его актерской карьеры. С раннего детства Сида Накамура учился искусству Кабуки, традиционного японского театра, известного своими сложными движениями, яркими костюмами и гримом. Его сценический дебют состоялся в 8 лет под именем Микудзура II. Позже он взял сценическое имя Накамура Сида II, продолжая семейную традицию. Он решил расширить свои горизонты и попробовать себя в кино и на телевидении. Его роль в фильме «Письмо с Ивадзимы», где он исполнил роль заключенного, посылающего письма своему брату, стала прорывной. Фильм получил положительные отзывы, и игра Сида была высоко оценена критиками. Стоит отметить участие актера в голливудском блокбастере «Пираты Карибского моря. На краю света», в котором он исполнил небольшую, но запоминающуюся роль капитана Салазара. А китайский фильм «Бесстрашный» с Джетом Ли в главной роли, где Накамура сыграл японского бойца, привлек внимание зрителей и критиков со всего мира. Актриса Синосука Икэхата, известная под своим сценическим псевдонимом как Питер, подарила Рем уникальный голос и характер, что сделало персонажа запоминающимся для зрителей. Выбор Икэхаты на эту роль был примечателен, учитывая ее уникальную карьеру и эксцентричный сценический образ, что добавило дополнительную глубину и интригу персонажу Рем. Синосука родилась 8 августа 1952 года в Нагасаки. С раннего детства Икэхата проявляла интерес к сценическому искусству и кроссдрессингу. Ее уникальный стиль и харизма привлекли внимание театральных деятелей, что позволило ей начать карьеру в мире развлечений. Она известна своими яркими и запоминающимися выступлениями в театре. Ее сценическое имя стало синонимом экстравагантности и таланта. Она активно участвовала в различных театральных постановках, где играла как мужские, так и женские роли, демонстрируя свою гибкость и широкий актерский диапазон. Синосука Икэхата добилась значительного успеха в киноиндустрии, играя роли, которые подчеркивали ее уникальный стиль. Икэхата известна своей открытостью и искренностью, она активно поддерживает ЛГБТК+ сообщество и выступает за равенство и толерантность. Примечание: ЛГБТК+, организация, запрещенная в Российской Федерации. Она одна из немногих японских артисток, открыто говорящих о своей идентичности и поддерживающих тех, кто сталкивается с дискриминацией. Именно Синосука стала одной из первых артисток в Японии, которая активно использует кроссдрессинг в своих выступлениях, что стало ее отличительной чертой, а сценическое имя Питер она выбрала в честь Питера Пэна, символизирующего вечную молодость и свободу. Каждый актер, участвовавший в экранизации манги «Тетрадь смерти», обладает впечатляющим профессиональным опытом и заслуживает отдельного внимания. Однако в рамках данной книги мы не будем подробно останавливаться на каждом. Отмечу лишь, что для проекта были привлечены самые популярные актеры Японии нулевых, что способствовало популяризации фильма. Фильм «Тетрадь смерти» 2006 года, хотя и придерживается основной сюжетной линии манги, но в сюжет все же были внесены изменения. Например, в фильме больше внимания уделяется моральным дилеммам и внутренним конфликтам персонажей, что подчеркивается мастерской игрой актеров. Как мы и говорили, в нем нет ни Аймела. Их линиями пожертвовали ради фокуса на противостоянии Лайта и Элла. Фильм стал важной вехой в адаптации манги и аниме на большом экране, доказав, что экранизация комиксов может быть успешной как в Японии, так и за рубежом. Спустя время мы увидим спрос среди западных кинокомпаний, которые бросятся скупать права на экранизации известных японских франшиз. Эта тенденция усиливается и сегодня. Подтверждением служат такие известные голливудские проекты, как «Призрак в доспехах», «Грань будущего», «Спиди-гонщик», «One Piece» и многие другие. «Тетрадь смерти 3», вышедший в 2008 году, стал своеобразным спин-оффом, посвященным Эл и событиям, происходящим после финала второго фильма. Кресло режиссера на этот раз занял Хидео Наката, стремившийся показать человеческую сторону Эл, так как она не была раскрыта ни в оригинальной манге, ни в аниме. Это позволило зрителям увидеть детектива более уязвимым и эмоциональным. После событий, описанных в первых фильмах «Тетрадь смерти», Эл остается жить всего 23 дня. Он решает использовать это время для решения последнего дела, связанного с предотвращением глобальной катастрофы. Эл получает информацию о смертельном вирусе, который был разработан террористической организацией с целью массового уничтожения людей. Эл берет на себя задачу предотвратить его распространение. Используя свои детективные навыки и интеллект, он должен раскрыть заговор, создать антидот и предотвратить катастрофу, прежде чем его время истечет. В отличие от первых двух фильмов, «Тетрадь смерти 3» получил неоднозначные отзывы зрителей. Не все поклонники оригинальной манги оценили углубление характера Эл и рассказ о его последних днях. Критики отметили, что фильм отличается от предыдущих частей и больше сосредоточен на внутреннем мире и личной истории Эл, чем на глобальных событиях и интригах. Это довольно серьезный шаг в сторону от оригинального персонажа Эл. С одной стороны, это позволяет ближе познакомиться с одним из самых загадочных и популярных героев манги и раскрыть новые аспекты его личности, а с другой, слишком сильно отступает от сложившегося образа, к которому привыкли поклонники франшизы. Тем не менее, этот фильм развивает мир «Тетради смерти». Интересно, что в фильме был использован трек популярного американского рок-музыканта, обладателя 4 премий Грэмми, Ленни Кравица, «I'll be waiting». Хотя эта песня не была специально написана для фильма, она часто ассоциируется с ним из-за эмоциональной глубины и подходящего лирического содержания. Фильм «Тетрадь смерти 3», несмотря на полярные отзывы, стал самым кассовым фильмом в Японии в дебютный уикенд, собрав 846 миллионов йен. Фильм посмотрели 677 тысяч зрителей за первые три дня. Он занял 10-е место среди самых кассовых картин 2008 года в Японии. Согласно данным Японской ассоциации кинопродюсеров, он заработал 3,1 миллиарда йен в японском прокате в 2008 году. За рубежом он собрал 6 миллионов 3 тысячи 340 долларов США, доведя общие мировые сборы до 35 993 340 долларов США. Успешно завершив экранизацию манги «Тетрадь смерти», третий фильм поставил эффектную точку перед десятилетним перерывом до выхода очередного фильма. Стоит отметить и короткометражный фильм «Мацуда спин-офф», посвященный Тоди Мацуде, одному из детективов, работавших над расследованием дела Киры. Короткометражка фокусируется на одной из миссий Мацуды, не освещенной в основном сюжете манги и аниме. История следует его личные и профессиональные вызовы, показывая, как он справляется с давлением и пытается доказать свою ценность в команде. Основные темы включают в себя преданность делу, стремление к справедливости и личные испытания, с которыми сталкивается молодой детектив. Мацуда спин-офф дает зрителям возможность глубже понять персонажа Мацуды и его роль в расследовании дела Киры. Это добавляет новые слои к основной истории и помогает лучше ощутить внутреннюю динамику команды детективов. Также короткометражка раскрывает личность Мацуды, показывая его развитие как расследователя и его борьбу за признание среди коллег. Мацуда изначально должен был появиться в игровом фильме «Тетрадь смерти 3», но сцены с его участием и сюжетная линия были вырезаны. Короткометражный фильм о нем был создан с использованием этих вырезанных сцен и новых кадров и был выпущен как дополнительный контент для фанатов франшизы «Тетрадь смерти». К сожалению, официального релиза на других языках не состоялось, поэтому большого распространения в мире эта короткометражка, длящаяся всего 16 минут, не получила. В преддверии выхода очередной полнометражной экранизации «Тетради смерти» продюсеры порадовали фанатов двумя сериалами, всколыхнувшими активность вокруг франшизы. С июля по сентябрь 2015 года на японском телеканале NTV транслировалась драма «Тетрадь смерти». Сериал состоит из двух эпизодов с общим эфирным временем почти 9 часов. Проект был одновременно выпущен в режиме онлайн с английскими субтитрами на платформе Crunchyroll. Через несколько дней после выхода в Японии он стал доступен для подписчиков стриминга, а спустя неделю — бесплатно для всех зрителей. Благодаря такому решению дорама быстро обрела популярность за пределами Японии. Такой шаг был сделан неспроста, ведь последующие проекты были нацелены на западного зрителя. Это подтверждает тот факт, что в конце сериала впервые вышел в эфир трейлер полнометражного фильма «Тетрадь смерти. Зажги новый мир», который назвали «Тетрадь смерти 2016». Наверное, эта дорама сильнее остальных проектов франшизы отличается от оригинальной манги, что делает ее еще интереснее, особенно для преданных фанатов оригинала. Серьезные изменения в сюжете мы наблюдаем практически с первых минут повествования. Перед нами предстает главный герой Лайт, обычный студент колледжа со скромными амбициями, подрабатывающий в пабе. Он влюблен в Аману Мису и часто посещает ее концерты. А еще он ищет имя убийцы ее родителей, чтобы отомстить. В детстве Лайт мечтал стать полицейским, но после смерти матери, которая умерла еще до начала событий, описанных в сериале, и из-за постоянного отсутствия отца из-за работы, он отказался от этих планов. Встреча с Рюком была для него не случайна. Синегами передает «Тетрадь смерти» непосредственно Лайту, а не просто бросает ее, чтобы кто-нибудь ее нашел. Бог смерти активно побуждает Лайта использовать тетрадь и даже возвращает ее, когда Лайт ее выбрасывает. Миса Амана в дораме — солистка популярной девичьей группы Ичиго Берри. Она узнает, что Лайт — это Кира, когда замечает его на одном из своих концертов и не может увидеть продолжительность его жизни. Ее тетрадь смерти красного цвета, а не черного, как в оригинальной манге. Еще одно отличие от оригинального сюжета — Миса не получает глаза бога смерти во второй раз. Ниа появляется в сериале значительно раньше, чем в оригинальной истории, и регулярно контактирует с Эл, что делает его значимым героем истории. Мелла представлен как марионетка, которой Ниа придает индивидуальность и голос. Эл и Ватари относятся к Мелла как к самостоятельному человеку, хотя они и Ниа понимают, что он марионетка. Теру Миками работает прокурором, ведущим дело Мисы, из-за чего они часто контактируют. Он записывает имя Эл в украденной тетради смерти Аманы после того, как увидел его своими глазами бога смерти. Эл в дараме носит обувь, любит разваливаться на стуле и пить энергетические напитки вместо сладостей. Он меняет рубашку, когда она пачкается, и скрещивает ноги, а не сидит на стуле с согнутыми коленями. Хорошая новость для фанатов Рем. Она выживает и возвращается в мир Синегами вместе с Люком. Во многом сюжет сериала был обновлен, чтобы сделать его актуальнее и включить в повествование современные технологии и повестку. Такое решение сделало историю для зрителей образца 2016 года интереснее. А роли некоторых персонажей были расширены или изменены, чтобы внести разнообразие и обновление в классический сюжет. Сериал получил смешанные отзывы. Некоторые критики и фанаты похвалили его за смелость в изменениях истории и добавлении новых персонажей, в то время как другие считали, что изменения уж слишком радикальны и далеки от оригинала. Дорама «Тетрадь смерти» предложила зрителям новый взгляд на любимую историю, сохранив ключевые элементы оригинала и добавив современные темы. Хотя мнение о сериале было противоречивым, он привлек внимание как старых, так и новых поклонников, демонстрируя, что классические истории могут быть адаптированы и переосмыслены для молодых поколений. Несмотря на то, что по завершении сериала был анонсирован полнометражный фильм, до его премьеры успел выйти еще один телевизионный проект — «Тетрадь смерти. Новое поколение». Трехсерийный мини-сериал, выпущенный в сентябре 2016 года на платформе Hulu Japan, уделяет особое внимание трем новым главным героям фильма. События сериала разворачиваются между оригинальной мангой и событиями готовящегося к премьере фильма «Тетрадь смерти. Зажги новый мир». Каждый из трех эпизодов, которые длятся всего по 20 минут, фокусируются на разных персонажах и их взаимодействии с новыми «Тетрадями смерти». Сериал исследует влияние тетрадей на разных людей и последствия их использования. В центре внимания первого эпизода Цугоси Вакабаяси, который находит «Тетрадь смерти» и начинает экспериментировать с ней. Следующий эпизод рассказывает о Маюми Арай, прокуроре, которая также стала обладателем тетради. Заключительный эпизод фокусируется на Рёзаки Судзуи, агенте специальных операций. Сериал получил в основном положительные отзывы от критиков и фанатов. Многие зрители похвалили его за интересные новые идеи и персонажей, однако некоторые поклонники франшизы, напротив, критиковали сериал за крайне слабые сюжетные линии. Можно сказать, что этот сериал стал большим анонсом предстоящего релиза полнометражного «Тетрадь смерти. Зажги новый мир», который вышел в октябре 2016 года и, по сути, стал продолжением оригинальной истории. В нем представлен новый Кира и новый Эл, пытающийся остановить убийцу. Режиссером стал Синсуке Сато. В фильме как появляются новые персонажи, так и возвращаются старые знакомые. Картина была создана в рамках празднования десятилетия выхода первых фильмов «Тетрадь смерти». Действие разворачивается спустя 10 лет после событий, описанных в оригинальном фильме 2006 года. Общество вновь сталкивается с угрозой, связанной с тетрадями смерти. В этот раз в мире появляется сразу 6 таких тетрадей, начинается новая волна хаоса и убийств. Детективы, последователи Эл, а также новые персонажи вынуждены объединиться, чтобы предотвратить катастрофу. В центре сюжета находятся три главных героя. Цукуру Мисима, детектив, возглавляющий команду по расследованию дел, связанных с тетрадями смерти, Рюдзаки, преемник Эл, обладающий его методами и умом, Юги Сима, новый владелец тетради смерти, стремящийся использовать ее силу в своих целях. Фильм отличается от оригинальной манги расширением вселенной и введением новых персонажей и сюжетных линий. В нем детально продемонстрировано использование современных технологий, дронов и хакерских атак, чтобы показать, как изменилась борьба с тетрадями смерти в новом тысячелетии. Съемки фильма проходили в разных префектурах Японии, что придает фильму разнообразие и визуальную насыщенность. Один из эпизодов, кстати, был снят в России. В первые выходные после выхода фильм занял первое место в японских кассовых сборах, обогнав популярное полнометражное аниме Макото Синкая «Твое имя», который держался на вершине 9 недель подряд. В течение месяца после премьеры фильм заработал более 2 миллиардов иен и привлек более 1,5 миллиона зрителей. Фильм получил 6,5 из 10 звезд на IMDb. Основная критика заключалась в том, что фильм не достиг уровня интеллектуальной напряженности предыдущих частей, особенно в отношении психологической игры между Эл и Лайтом. Однако роль Мисы была высоко оценена, как и компьютерная графика, отвечающая за изображение Синигами. Стоит отметить, что в этом фильме часть действий происходит на территории России. В этом эпизоде снялся российский актер Сергей Гончаров, актер Приморского академического краевого драматического театра имени Максима Горького. Сергей исполнил роль сельского врача Алексея Иванова, обладателя одной из шести тетрадей смерти. Доктор Иванов слышит, как тетрадь смерти падает на снег, когда он идет к неизлечимо больному пациенту. Он подбирает ее, и когда пациент, Равальский Василий Никитович, выражает желание умереть, Иванов простодушно записывает его имя в подобранную тетрадь и выясняет, что она действительно работает. Врач оборачивается и смотрит наверх, будто видит Синигами, но сцена заканчивается, а Синигами, связанный с его тетрадью, так и не появляется. Иванов начинает выполнять суицидальные просьбы людей в интернете, в основном из России и Восточной Европы. В фильме снялся еще один российский актер Сергей Куваев. Он популярный блогер, рассказывающий о жизни в Японии. Благодаря своему таланту и знанию русского, английского и японского языков, актер регулярно принимает участие в японских проектах. В фильме «Тетрадь смерти. Зажги новый мир» Сергей сыграл брокера с Уолл-стрит, обладателя одной из шести тетрадей смерти, Роджера Ирвинга. Персонаж настолько безжалостен и жаден, что его прозвали «Дьяволом с Уолл-стрит». Он использует тетрадь в личных финансовых интересах. Ирвинг убивает своих клиентов с помощью тетради, заставляя их совершать выгодные для него покупки и продажи акций перед смертью. Я провел с Сергеем интересное интервью, с которым вы сможете ознакомиться в конце книги. География фильма включала почти все континенты, что сделало проект международным. Это привлекло новую аудиторию из разных стран, вызвав волну интереса к проекту. В результате даже Netflix снял свою версию манги, а в Японии, Корее и Бразилии представили мюзикл по ее мотивам. В России, Англии и США состоялись показы концертных версий, но уже активно готовятся и сценические воплощения. Заключительной и первой западной экранизацией франшизы на момент написания книги стал полнометражный фильм от Netflix «Тетрадь смерти», вышедший в 2017 году. Можно смело утверждать, что это самая спорная, по мнению поклонников, адаптация любимой истории. Но сперва посмотрим на долгий и сложный путь, который проделал проект до своей реализации. В 2007 году малазийская газета «The Star» сообщила, что более 10 кинокомпаний в США выразили интерес к правам на экранизацию «Тетради смерти». В 2008 году издание «Shock Till You Drop» писало, что американская продюсерская компания Vertigo Entertainment уже приступила к работе над фильмом, сценаристами которого станут Влас и Чарльз Парлапанидесы. Но уже в 2009 году Variety объявил, что Warner Bros., дистрибьюторы оригинальных японских фильмов франшизы, приобрели американские права на экранизацию, оставив оригинальных сценаристов и продюсеров Vertigo в проекте. Среди продюсеров были Рой Ли, Дуг Дэвидсон, Дэн Лин и Брайан Уитон. Даже была назначена ориентировочная дата релиза — 2015 год. Время шло, а новостей по проекту не появлялось. Наконец, в 2011 году Deadline сообщил, что режиссером фильма назначен Шейн Блэк, а сценарий напишут Энтони Богородце и Чарльз Мондри. Спустя некоторое время на панели Comic-Con в Лонг-Бич Блэк заявил, что проект находится под угрозой, так как Warner Bros. Хотели сделать Лайта Ягами положительным героем и исключить Рюка из сюжета. Но Блэк настаивал на точной адаптации и восстановлении оригинальных элементов сюжета. Спустя еще два года, в 2013-м, Блэк подтвердил в интервью Bleeding Cool, что продолжает работать над фильмом. Но спустя время The Tracking Bot сообщил, что режиссером станет Гас Ван Сент, так как Шейн Блэк переключился на другой проект. Прошло еще два года, и в 2015-м The Hollywood Reporter сообщил, что режиссера проекта опять поменяли, и эту позицию займет Адам Вингард, а сценарий напишет Джереми Слейтер. Джейсон Хоффс и Масси Ока были объявлены продюсерами наряду с Роем Ли и Дэном Линем. Следом Variety сообщил, что Нат Вулф выбран на роль Лайта. В 2016-м продюсер Рой Ли заявил в интервью Коллайда, что они все еще ждут официального решения Warner Bros. И планируют начать съемки в этом году. Ли также отметил, что у них уже есть утвержденный актерский состав и что фильму будет присвоен рейтинг R. Но спустя некоторое время The Hollywood Reporter сообщил, что Warner Bros. Приняла решение выпускать меньше фильмов из-за провального фильма «Бэтмен против Супермена». Позже, в тот же день, The Rep сообщил, что Warner Bros. Окончательно отказались от экранизации фильма «Тетрадь смерти». Проект подхватил Netflix. 8 апреля The Vancouver Sun сообщила, что съемки начнутся уже в июне. Производство фильма было намечено на период с 30 июня по 30 августа. 10 июня Variety сообщил, что Кит Стэнфилд был утвержден на одну из ролей. В тот же день гильдия режиссеров Канады обновила дату начала производства и перенесла ее на 29 июня. 22 марта вышел первый трейлер грядущей экранизации, а 20 июля 2017 года на Комик-кон в Сан-Диего панель Netflix представила актерский состав «Тетради смерти» и выпустила тизер, в котором показала сцену встречи Лайта с Рюком. 24 августа актеры и съемочная группа провели премьеру фильма на красной дорожке в Токио, а 25 августа 2017 фильм был выпущен на Netflix по всему миру. Еще на этапе производства поклонники начали критиковать многие решения продюсеров и съемочной группы. Так, после анонса имен главных актеров в 2015-м проект подвергся критике, потому что исполнители главных ролей не соответствуют японским персонажам. Масло в огонь скандала подлил американский актер азиатского происхождения Эдвард Зо. Он поделился в социальных сетях своим видео о попытках пройти кастинг на роль Лайта, но столкнулся с ограничением на участие только белых актеров. Недовольство высказала американская актриса азиатского происхождения Арден Чо в Твиттере, написав, что азиатам приходится преодолевать много препятствий, даже чтобы сыграть персонажей из аниме. Ни Warner Bros., ни Netflix на критику не отреагировали. Несмотря на многочисленные споры про актерский состав проекта, нельзя не отметить популярнейшего голливудского актера Уильяма Дефо, который принял участие в фильме в роли бога смерти Рюка. Актер хорошо известен в гик-индустрии своей ролью «Зеленого гоблина» в кинофраншизе «Человек-паук». Дефо великолепно воплотил на экране характер Рюка, придав ему загадочность, эксцентричность и таинственность, которые характерны для этого персонажа. Его присутствие в фильме добавило глубины и драматизма в сюжет, сделав его захватывающим для зрителя. Споры разгорелись с новой силой после выхода трейлера фильма. «Тетрадь смерти» стала трендом в Твиттере, и многие пользователи выразили свое недовольство выбором актеров, а СМИ раскритиковали тотальное обеление персонажей. Скандал, связанный с производством фильма, продолжал цитироваться в новостях, касающихся расовых проблем в Голливуде. Досталось даже Джей Джей Абрамсу после того, как он заявил, что снимет фильм по мотивам популярного аниме «Твое имя». СМИ высказывали опасения по поводу проблемы с расовой дискриминацией, ссылаясь на ситуацию с «Тетрадью смерти». С другой стороны, проект столкнулся с большим общественным недовольством из-за выбора чернокожего актера на роль Эл. Роль исполнил Локит Стэнфилд. Такое решение вызвало много дискуссий о проблемах расовой подмены в голливудских проектах и вопросах культурной апроприации. Фанаты и критики высказали свое недовольство, утверждая, что это не соответствует оригинальному образу Эл. Однако находились и те, кто защищал выбор Netflix, отмечая, что это важный шаг в сторону разнообразного представления персонажей на экране и включения актеров разных рас в кинематографические проекты. Важно заметить, что все это вызвало серьезные общественные дискуссии о расовом многообразии в индустрии развлечений и необходимости более серьезного подхода к вопросам представления различных рас и культур в киноиндустрии. После премьеры фильма возникла новая волна критики, связанная с реализацией проекта. Один из самых серьезных скандалов был вызван тем, что в фильме использовались реальные кадры крушения поезда в Брюсселе, случившегося в феврале 2010 года, когда 19 человек погибли, а более 160 получили ранения. Эти кадры появляются примерно на 29-й минуте фильма, Одна из выживших в той катастрофе, 60-летняя Анита Мэхи, выразила возмущение фотографиями смертельного столкновения, включенными в фильм, считая это полным отсутствием уважения к пострадавшим. Она публично заявила о своем недовольстве в газете «The Standard». Продюсер фильма в ответ на обращение газеты «The Standard» сообщил, что изображения были официально приобретены для использования в кино непосредственно у человека, который снимал на камеру страшную трагедию. Однако под давлением общественности через 2 года Netflix заявил, что уберет из фильма кадры крушения поезда и принес свои извинения всем, кого это задело. На новых кадрах показан остановившийся поезд с людьми в защитных костюмах, несущими на носилках пострадавших. Сюжет фильма тоже серьезно отличается от оригинальной манги. События в картине происходят ровно 6 месяцев, с 14 апреля 2017 года по 14 октября 2017 года. Некоторые правила «Тетради смерти» значительно отличаются от оригинала. Например, в фильме «Тетрадью смерти» можно контролировать кого-то только в течение 2 дней до его смерти, вместо 23, как в манге. А смерть можно предотвратить, если страница, на которой написано имя, сожжена до времени смерти жертвы. Большинство отзывов о фильме были негативными. На сайте Rotten Tomatoes он получил гнилую оценку в 37% от критиков и 23% от зрителей. На Metacritic его оценили в 43 из 100 баллов, а зрители в 3,2 из 10. На IMDb фильм получил оценку 4,5 из 10. Фильм был выпущен в период, когда Netflix еще позволял зрителям оценивать медиа прямо на платформе, и обзоры Netflix были крайне негативными. Более 60% зрителей Netflix дали ему 1 из 5 звезд. IGN, посвященный гик-культуре, отметил, что фильм представляет собой краткую и неудачную интерпретацию популярной манги с 2 крайне неубедительными главными героями. Тем не менее, он дал фильму 7 баллов из 10. Журнал «Джобла» оценил фильм на 5 баллов из 10, отметив, что он не имеет особого смысла в существовании и выглядит неестественным, но за усилия получает свои баллы. GameSpot дал фильму неоднозначную оценку, отметив, что «Тетрадь смерти» вероятно, не станет большим хитом Netflix, но с учетом того, что это первая западная экранизация, посмотреть ее все же стоит. По сей день критика фильма не утихает, но в то же время компания уже работает над продолжением, сценарий к которому пишет Грег Руссо. В 2022 году Deadline объявил, что команда продолжает работу над новой адаптацией сериала «Тетрадь смерти» для Netflix, которая представит совершенно новый подход, а не продолжение оригинальной истории. Меня, например, такие новости только пугают. Безусловно, все экранизации манги «Тетрадь смерти» представляют собой важный этап расширения вселенной франшизы. А постоянное обращение продюсеров к этой истории подтверждает уникальность и актуальность сюжета. Несмотря на то, что каждая экранизация имеет свои преимущества и недостатки, они служат важным средством для привлечения новых поклонников к миру «Тетради смерти». А значит, в будущем нас ждет еще не один проект, посвященный нашей с вами любимой манге.